Руперт нахмурился. Свидетель не шел ни на какие компромиссы. Решительным жестом он поправил пенсне и предпринял еще одну попытку. «Вы видели, как она их крала? Вы хотите сказать, что видели, как она брала их с различных прилавков и опускала в свою сумочку?» «Да, с намерением заплатить за них общепринятым образом». «Нет. Пожалуйста, будьте внимательны. Давая показания, вы сказали, что подсудимая, услышав предъявленное ей обвинение, воскликнула: «Подумать только, как я могла до такого дойти? Неужели никто не спасет меня?» Я предполагаю, что она подошла к вам с отобранными покупками, достала кошелек и сказала: «Не думала, что до такого может дойти. Почему меня никто не обслуживает?» «Нет». Но до чего же упрямы некоторые люди? Руперт убрал в карман одно пенсне и достал другое. Исторический допрос свидетеля обвинения адвокатом защиты продолжился. «Давайте отвлечемся от событий в магазине». Руперт сверился с лежащим перед ним листком бумаги, затем пронзил взглядом мистера Джобсона. «Сколько раз вы были женаты, мистер Джобсон?» «Немало». Руперт было запнулся, а затем бросился в решающую атаку. «Смею предположить, ваша жена покинула вас?» «Да». Это был рискованный ход, но он оправдал себя. Руперт подавил вздох облегчения. «Не будет ли вам угодно объяснить господам присяжным, — подчеркнуто вежливо спросил он, — почему вас покинула жена?» «Она умерла». «Более слабохарактерный человек не выдержал бы такого удара, но железные нервы не подвели Руперта. Именно так! — воскликнул он. — И случилось это аккурат в тот вечер, когда вас за пьянство попросили с заседания Хэмпстедского парламентского общества». «Не было этого». «Неужели? Постарайтесь вспомнить 24 апреля 1897 года. Что вы делали в тот вечер?» «Понятия не имею», — ответил Джобсон после безуспешной попытки что-то вспомнить. «В таком случае вы не можете поклясться, что вас не выводили с заседания Хэмпстед?» «Но я в нем не состоял».